Часть 17. От нетерпения, перемешавшись полками, стрельцы добежали до Грановитой палаты и Благовещенского собора. Многие, отстав по пути, ломились в крепкие ворота боярских дворов, лезли на колокольни бить набат. Тысячепудовым басом страшно гудел Иван Великий. В узких проулках между дворов, каменных монастырских оград и желтых стен длинного здания приказов валялись убитые и ползали со стонами раненые боярские челядинцы. Носилось испуганно несколько оседланных лошадей. Их ловили со смехом, крича, били камнями окна. Стрельцы, народ, тучи мальчишек, и Алексашка с Алешкой глядели на пестрый государев дворец, раскинувшийся на четверть Кремлевской площади. Палаты каменные и деревянные, высокие терема, приземистые избы, сени, башни и башенки, расписанные красным, зеленым, синим, обшитые тесом и бревенчатые, соединены множеством переходов и лестниц. Сотни шатровых, луковичных крыш, чудных верхушек, ребрастых, пузатых, колючих, как петушьи гребешки, блестели золотом и серебром. Здесь жил владыка земли после Бога первый. Страшновато все-таки. Сюда не то что простому человеку с оружием подойти, а боярин оставлял коня у ворот и месил по грязи пеший, ломил шапку, косясь на царские окна. Стояли, глядели. В грудь бил надрывно голос Ивана Великого. Брала оторопь. И тогда выскочили перед толпой бойкие людишки. «Ребята, чего рты разинули? Царевича Ивана задушили! Царя Петра сейчас кончают! Айда, приставляй лестницы, ломись на крыльцо!» Гул прошел по многотысячной толпе. Резко затрещали барабаны. «Айда! Айда!» — завопили дикие голоса. Кинулось десятка два стрельцов. Перелезли через решетку, выхватывая кривые сабли. Взбежали на красное крыльцо. Застучали в медную дверь. Навалились плечами. «Айда! Айда! Айда!» — ревом пронеслось по толпе. Заколыхались над головами откуда-то захваченные лестницы. Их приставили к окнам Грановитой палаты, к боковым перилам крыльца. Полезли. Лязгая зубами, кричали: «Давай, Матвеева! Давай, Нарышкиных!»